Негры под советским снегом. Как развивался образ негра в советском сознании? В 1937 году, в разгар мрачных сталинских чисток, кинорежиссер Григорий Александров создал шикарную музыкальную комедию «Цирк». Помимо трюков, чечеток и хохм, в фильме была сентиментальная линия, мелодраматическая история американской актрисы Варьете, умудрившейся в Российской Америке родить черного ребенка. Толпа разнузданных расистов несется по железнодорожным путям, пытаясь догнать поезд, на котором спасается наша героиня, в исполнении ослепительной блондинки голливудского типа Любови Орловой. Так начинается фильм. Впоследствии мать-негритенка попадает с труппой Варьете в Москву. Она стыдится своего ребенка, прячет его от советского актера, с которым у нее начинается роман, пока не убеждается, что в Советском Союзе все нации равны, все свободны. В апофеозе она поет: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». А ее черного младенца с нежными улыбками передают друг другу советские люди, зрители цирка, случайно представляющие все национальные республики и меньшинства Советского Союза. Младенца, между прочим, в черный цвет не красили. Его роль играл только что родившийся Джим Паттерсон, сын американских коммунистов-негров. Этот мальчик все свое детство наслаждался неслыханной славой, летними каникулами в Крыму, в привилегированном пионерском лагере «Артек». Когда вырос, стал советским поэтом, увы, весьма посредственным. Позднее нужда в черных киноактерах стала удовлетворяться менее патетическим путем. Во время войны в Архангельске, куда приходили корабли союзников, 5% детей рождались черными. Один из этих негритят играл черного юнгу в фильме «Максимка» по повести Станюковича, в котором проводилась идея о стихийном интернационализме русских людей и о сочувствии к угнетенным. В 60-е годы в театральном мире Москвы был весьма популярен молодой актер Гелий Коновалов. Он родился в русской семье, но был совершенно черным и со всеми признаками негроида: курчавостью, толстогубостью, белоснежностью улыбки. Пользуясь своей спецификой, он читал в концертах стихи с каким-то немыслимым акцентом, хотя не знал никаких языков, кроме своего родного, русского. Всюду перед ним открывались двери, люди обращались к нему с исключительной осторожностью, как бы не обидеть представителя угнетенных наций. Так он и шествовал сквозь московские метели, научившись не без цинизма пользоваться своей странной уникальностью. Только лишь в театральном ресторане, при приближении к определенному градусу общего подпития, Гелий терял свою специфику и избавлялся от советского расизма на выворот. Там актерское братье, знавшее гримы всякого рода, к цвету его кожи относилось без всякого пиетета. В целом же в течение всех советских лет под влиянием интернациональной демагогии, фальшивости фильмов и спектаклей, а также не без помощи личностей вроде знаменитого певца, друга СССР Поля Робсона, в сознании советского человека рядом с другими стереотипами утвердился и стереотип черного человека, который не может быть никогда ни злым, ни хитрым, ни глупым, ни коварным, никаким, кроме как лишь угнетенным. Даже и «критический советский человек» в кавычках привозит в Америку этот стереотип и долго носит его с собой, пока реальность не выколотит его, словно пыль из одежды. По Пятой авеню в час пик мирно шествуют плечом к плечу в обоих направлениях и филиппинец, и индус, и мексиканец, и эскимос, и мавр, и ацтек, и грек, и финикиянин, и перс, и ассириец, и гал, и кельт, и скиф, и печенек, и римлянин, и карфагенянин, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Не исключено, что попадаются тут и атланты, амазонки, кентавры. Бывший советский человек, хоть он, может быть, по цвету кожи и не отличается от большинства населения, явление на самом деле не менее диковинное в американском обществе, чем, скажем, троянец. В сознании своем он долго носит догмы покрепче, чем мировоззрение идолопоклонника Новой Гвинеи. Взять пресловутый национальный вопрос. С детства в нас вбивались понятия так называемой «ленинской национальной политики» с ее принципами интернационализма и равенства наций. А на деле у нас совершенно не было никакого опыта совместной с другими народами жизни. В принципе, мы не знали других наций, кроме советской, хотя внутри он и пресловутый пятый пункт, то есть национальность, строго контролируется. Показной интернационализм на деле оборачивался диковатыми изоляционистскими клише, привязанными в основном к освободительной борьбе, к колониализму и тому подобное. Вот, например, клише «рикша». С раннего детства он сопровождал нас, этот несчастный тонконогий трудящийся Азии, согбенный под своей конусовидной шляпой, влекущий коляску с восседающим в ней жирным империалистом. У империалиста в зубах сигара, кованый каблук упирается в тощий задок Желтолицева. Хоть и стали впоследствии клише такого рода предметом юмора, все-таки оказались они довольно живучи и въедливы, иначе не был бы я так удивлен рикшами Гонолулу. Там, на Вайкики, велорикши все как на подбор оказались белыми парнями и девушками, загорелыми и белозубыми, напоминающими лучшие экземпляры американской университетской породы. Энергично крутя педали, они катали по Калалахуа японских туристов. Клише оказалось полностью перевернутым. Мы не знали реальной жизни так называемого третьего мира. Она была заменена фантомами интернационализма. Америка не прокламирует интернационализм. Она попросту заполняется многоязычной толпой экзотических иноземцев. Помню, как-то ехали мы через снежные холмы Мэна, и на одном из этих холмов вдруг увидели ресторан полинезийской кухни. Здесь, в Америке, можно в реальности увидеть не ленинскую национальную политику, то есть реальную жизнь разных народов, узнать, что и как разные люди едят, как они молятся, как они трудятся, как они развратничают. Вот вам еще одно клише, которое после опыта американской жизни переворачивается в сознании русского эмигранта. Всегда у нас считалось, что декадентская западная цивилизация является в мире главным источником греха разврата, наркомании, половых извращений. Советские люди в этом глубоко убеждены, что, впрочем, не только не отталкивает их от западной цивилизации, а напротив, наряду с изобилием товаров является дополнительным, а иногда и основным соблазном. Существуют иронические клише типа «Эх, Запад, как красиво он разлагается!» Секс-шопы с пластмассовыми гениталиями, порнографические нон-стоп кинотеатры, проститутки обоих полов, алчущие кайфа толпы в клубах марихуанного дыма. Вот образ тлетворного Запада в сознании советского гражданина. Признаюсь, после нескольких лет жизни на этом самом декадентском Западе у меня сложилось впечатление, что основным источником декаданса и блуда является третий мир, который в клишированном идеологическом представлении выглядит как бы невинной жертвой. Именно из третьего мира идут на Запад разнузданный секс, мастурбирующие ритмы, одуряющие травы и порошки, всепоглощающая тяга к кайфу. Ошибочно вообще представление о том, что цивилизация неизбежно влечет за собой падение нравов. По идее, если не предубежденными, не идеологизированными глазами посмотреть вглубь истории, можно увидеть, что чем ниже уровень развития, тем выше уровень дебоша. Достаточно вспомнить художество австралийских аборигенов. Человеческие группы, не озабоченные задачей цивилизации, то есть развитие, улучшение, к этому относится и религиозный поиск, озабочены в первую очередь жаждой кайфа. Самые изощренные формы половых извращений и наркомании родились не в цивилизованном обществе, а в дикарских группах. Западная цивилизация, особенно в ее англосаксонской форме, является, по сути дела, последней фортецией здравого смысла. На эту фортецию из темноты третьего мира идут валы кайфомании. Цивилизация в силу своей либеральной толерантности не отвергает примитивного гедонизма, но адаптирует, переводит эту всепоглощающую страсть в русло субкультуры, шоу-бизнеса, секс-коммерции, то есть организует, вводя даже эту дикую стихию в систему некоторого порядка. Говоря это, я вовсе не хочу унизить тех людей третьего мира, что работают там ради просвещения и благоденствия своих народов. Эти люди не нуждаются в снисходительности, в высокомерном попустительстве. Они же, думаю, меньше всего заинтересованы в том, чтобы сваливать все грехи на западную цивилизацию. Среди так называемых трех миров в отношениях друг с другом, по сути дела, находятся только первый и третий. Для так называемого второго мира, из которого мы пришли, третий – лишь место приложения марксистско-ленинской единственно верной исторической науки.